Аллилуйя Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя за Голгофу, за кровь. Аллилуйя. Пред Тобою, чтобы, Иисус, поклониться и прославить Тебя, Господь, ибо Ты ищешь сегодня поклонников. Господи, Ты видишь наши сердца, и мы благодарим Тебя за Твою, Боже, любовь к нам, за Твое спасение, за кровь, пролитую на Голгофском кресте, Иисус. Мы просто благодарим Тебя. Благодарю. воздавай ему сегодня славу. Благодари Иисуса Христа за Его искупление, за то, что Он омыл тебя кровью Своей святою. Аллилуйя! И даровал тебе спасение, и записал имя Твое в книгу жизни. Прославляй Его, как никогда. Он один только достоин этой славы. Просто я благодарю, просто я благодарю, просто я благодарю, просто я благодарю, просто я мы, Боже, благодарны, Боже, сегодня Тебе за то, что, Господь, Ты сделал для нас. Бог мой, мы не заслужили этого всего, но Ты взошел на Голгофский крест.